Глава вторая. Местные обычаи. «Я первый видеть женщина!» – парировал брюнет. «Пока я рассматривала новое действующее лицо, происходящего со мной до безобразия натурального безумия, сон становился все более реальным. А главное их речь. Что-то здесь явно было не так. У второго демона тоже имелись рога. Только не с ритмичными выступами по всей длине, как у брюнета, а гладкие и цвета слоновой кости. И размером чуть меньше, смотрящий строго вверх. Да и вообще, весь он уступал по размерам первому демону. Однако светловолосый начал поединок, ни чуточки не сомневаясь в победе. Решительный. Люблю таких. В белых радужках демона вспыхнул азарт боя, и я поняла, от эльфов у них нет совершенно ничего, кроме заостренных ушей. Такая страсть не свойственна холодным жителям лесов. По крайней мере, если опираться на земной эпос. Два диких неандертальца скрестили мечи. Дрались они искусно, практически танцуя. Брюнет оборонялся, присматривался к манере поведения своего противника. Самцы даже успевали обмениваться репликами. «Она есть женщина Азиса, а значит принадлежать нам двоим», — рыкнул блондин. Перевернулся, его коса взмыла в воздух, парировал выпад другого принца. «Хитрый Кнесс, ты не мочь отобрать моя добыча», — ответил высокий брюнет, наседая на противника. Ожесточенный поединок продолжался. Я наблюдала за ними чисто с антропологическим интересом. Кажется, оба индивидуума являлись альфа-самцами, несмотря на размеры второго. Он лишь немного уступал первому, но двигался даже более гибко. И мне вдруг подумалось, что в сексе он, наверное, очень и очень хорош. Позже до меня очень медленно стал доходить забавный факт. Дерутся-то они за меня. А что достанется победителю? Мне придется стать женой одного из них? И как это вообще понимать? Может, мне по-тихому свалить из оазиса? Но я брела по пустыне так долго и не видела ни одного подобного места. Оно точно особенное. И здесь есть вода. Драться я не умею. Убить жуткого скорпиона, если он появится снова, вряд ли смогу. Не говоря уже о возвращении на землю. Наверное, лучше будет пойти с одним из них, выдающихся представителей мужского генофонда. Посмотреть, как тут все устроено. Тем временем бой кипел не на шутку. На груди брюнета красовалась тонкая царапина. Он сделал ловкий финт и задел предплечье блондина. Из его раны хлынула кровь, окропив песок. Они оба остановились. До первой капли. Блондин склонил голову. В жесте читалось уважение к сопернику. До первой капли, кивнул брюнет, а потом подошел ко мне. Ты есть моя жена. Идти со мной. Ничего не понимаю, но разве не блондин победил? Я беспомощно оглянулась на демона с косой. Кнесс, не моргая, смотрел мне вслед. Похоже, здесь другие правила дуэли, отличные от привычных мне. Демон, спасший меня от скорпиона, схватил за запястье и потянул за собой. Причем делал он это не грубо, но весьма настойчиво. Я смогла пройти несколько шагов и зашипела от боли. «Больно!» – пожаловалась, показывая на свои ноги. Обувь оказалась совсем негодной. Уж не знаю как, но я могла говорить на местном наречии, при этом совершенно не ощущая разницы языка в своей голове. Однако различия определенно имелись, ведь эти двое говорили иначе. Они не спрягали глаголы, и, кажется, с временами тоже все негладко. Возможно, их общество еще недостаточно эволюционировало? «Норк помогать, взять на руки», — быстро нашелся мужик. «Что ж, уважаю быстрые и практичные решения». Но когда пятерней своей он огладил дырку в джинсах на попе, слегка сжав ягодицу, мне вдруг подумалось, что идти с подобным дикарем не лучшая идея. Жаль, других защитников здесь не имелось. «Значит, тебя зовут Норк?» — спросила, когда он понес меня к своим скорпионам. «Нужно хоть познакомиться с ним». «Мое имя есть Норк», — кивнул он, шагая по песку с уверенностью местного жителя. Его сандалии совсем не просаживали песок, и мой вес его совершенно не беспокоил. Небось, меч, что он таскал на поясе, потяжелее будет. А меня зовут Даша. Или Дарья, если хочешь. Это полное имя. «Даша», — послушно повторил демон. «Ты быть не Даша, ты быть Дарья. Так есть красивее». Он крепче прижал меня к себе и вдруг принюхался. Мне показалось наслаждением. «Что ты делаешь?» — не удержался от вопроса. «Ты пахнуть вкусно, хорошая женщина, молодой и сильный». «Кошмар! Да он настоящий зверь! И вот эти поползновения в мою сторону, заявление о присвоении к себе!» Сердце пропустило удар от страха. «Вдруг там, куда он меня везет, еще хуже!» Правильно говорить, молодая, ведь я женского пола. Что за наречие у вас такое примитивное? Я, когда волнуюсь, всегда начинаю болтать чушь. «Молодая я?» — снова повторил демон. Мы подошли к его зверям. При ближайшем рассмотрении от сёдел тянулись лестницы. Норк взлетел по ним так быстро, что и пикнуть не успела. На лице демона читалась мыслительная деятельность. «Молодая и красивая», — довольно заявил этот дикарь, усаживаясь за поводья. Сесть сзади он мне не разрешил. Подхватил на руки и посадил на горячие колени. Его мужское достоинство уперлось точнёхонько мне между ягодиц. Он толкнулся вперед. Кожаная юбка демона разошлась, явив на свет полноценного гиганта. Бельем в этом мире мужчины пренебрегали. Я шумно сглотнула. И что делать? Как реагировать? Красивый член пересекали выпуклые вены, а на головке имелся пирсинг. Два черных металлических шарика горизонтально располагались чуть выше уздечки. «Ты делать мне приятно. Я вести тебя в свой дом», — коротко сообщил мужчина. Для пущей красноречивости взял меня за руки и наглядно продемонстрировал, чего хочет, проведя вверх-вниз. Резко дернула пальцы. Пусть во мне все женское отчаянно желало пройтись по длине великолепного органа. Хотя бы просто для того, чтобы попробовать такую длину на ощупь. «Нет, я не собираюсь ублажать незнакомца», — попыталась лезть с колен Норга, но он только хмыкнул, прижав мои бедра к своим. Я зашипела от боли, содранной кожи на мягком месте. «Ты меня знать! Сказать мое имя!» Демон бросил по воде скорпиона, свистнув ему некую команду. Зверь прокликотал ответ и перешел на мягкую рысь. Ход арахнида стал ровным, седло перестало активно покачивать. «Имени недостаточно», — тихо произнесла я. «Ты быть странная!» Демон схватывал правила грамматики на лету. «Ты их с белых песков?» Он позволил мне отползти в сторону к бортику. Но сидеть в этом месте оказалось очень горячо. Тень лучше всего закрывала позицию, где находился сам татуированный хозяин скорпионов. Сейчас на его руке вился обычный черный рисунок. «Я не знаю, что такое белые пески. Стоит ли рассказать ему правду?» Демон нахмурился. «На моих землях не быть такой красивой женщины. Я бы знать». Он сидел и изучал меня. Юбка воина захлопнулась, перестав смущать. Я могла дышать ровнее и спокойнее. Только жарко очень. И опять пить хочется. «Почему твои татуировки не светятся?» «Я видела, они горели оранжевым цветом», — показала на его руки. Воин улыбнулся. «Ты точно ничего не знать. Я есть принц песков. Когда я хочу женщина, рука начинать магия». «Понятно. Значит, у них в мире есть магия? И касается она почему-то именно этих принцев?» Момент возбуждения проявляется. «Иди сюда, упрямая. Тут богиня Яра жалеть тебя». Он похлопал по коленям. Я начала догадываться, что Яра — это местное светило, палящее нещадно. Неудивительно, ведь оно стоит высоко, в самом зените. Если бы мне не встретился этот воин, я бы давно стала пищей скорпиона. Поэтому нужно быть благодарной. «Ладно, но ты не будешь заставлять меня удовлетворять твои потребности», — выставила условия. Уголок губ мужчины дернулся, словно он хотел рассмеяться, но сдержал себя. Нос демона имел небольшую горбинку, очень даже красивую, а плотно сомкнутая линия губ так и просила провести пальчиком по ней. Высокие квадратные скулы выдавали в нем явного альфа-самца. «Упрямая», — повторил он, — «хотеть умереть?» Отрицательно покачала головой, поползла к нему из дальнего угла. Выпрямиться здесь нельзя было, пришлось передвигаться на четвереньках. «Стоять!» — вдруг вскрикнул демон. Он возник рядом в одно мгновение. Пугающие красные глаза горели огнем, той самой лавой. Мой живот мгновенно отозвался на это действие. Но прежде чем я успела что-либо возразить, Норк содрал с меня остатки майки. Треск ткани разнесся по черной пустыне вместе с моим протестующим криком. «Какого черта?» «Рубин!» Гортанно произнес мужчина. Он быстро подтянул меня за ноги к себе, навис сверху. Голова его оказалась над оголенной грудью. «Дарья, ты рубин, сокровище песков!» Его голос звучал недоверчиво. Демон словно сам не верил своим словам. Но вот его губы, они дерзко наклонились надо мной и поцеловали правый сосок. Я рефлекторно вцепилась в плечи мужчины. Попыталась толкнуть его, но ничего не выходило. Легче сдвинуть камень, чем пошевелить каменное тело. Он с рыком вцепился в сосок, слегка прикусив. Перешел к другому, отстранился, сжал обе груди, глядя ровно между ними. Хуже всего, что мне нравилось. Его дикие рваные движения, радость в красных радужках, властные прикосновения чуть шершавых ладоней на моих холмиках. Блин, как найти в себе силы сопротивляться? Это ведь неправильно, вот так растекаться лужицей перед первым встречным. Красивая, но ты болеть. Он, наконец, заметил мои царапины на предплечьях, потертую кожу. Не могу сношать. Последнее предложение заставило возмущенно задохнуться. Но воин уже отвернулся. Он увлеченно копошился в седальных сумках, навьюченных сбоку седла. Я привстала, скрестила руки на груди, стараясь максимально прикрыться. Мои формы все же изменились, потому что размер, прежде легко помещавшийся в ладошке, сейчас упорно не хотел влезать в старые габариты. Потом повернулся ко мне и поставил рядом с коленями баночку из черного стекла. Откупорил ее. По воздуху поплыл запах трав, насыщенных до дурноты. Голова закружилась. Я пошатнулась. Плохо быть. Демон явно выражал недовольство. Когда есть. Наткнулся на мой непонимающий взгляд. Жестами показал нечто отдаленно напоминающее прием пищи. Не помню. Около 2 дней назад. Посмотрела в сторону. Пейзаж оставался неизменным. Черный песок, бурление на горизонте. Показалось, что там мелькнуло белое пятно. Теперь я знала, что в песках ползают монстры. Однако они не решались приблизиться к нам вплотную. Напавший на меня детеныш был неопытным, поэтому и стал добычей воина. Демон снова вернулся к сумкам. «Сухое мясо, ты есть!» Силой оторвал одну из моих ладоней от груди, поместил туда внушительный кусок, пахнущий птицей. «Спасибо», — выдавил из себя. Взгляд демона сполз на мою грудь. Татуировка на руке зажглась огнем. Я чуть не поперхнулась. Он продолжает хотеть секса? Откусила крохотный кусочек. Прожевала. Вроде ничего, есть можно. Мы в походах и похуже видали. «Красивый рубин», — сказал сам себе демон, зачерпывая мазь. «Как я любить!»